الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 13 حديث حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. От Абу Хамзы Анаса ибн Малика, ради Аллаху Анху, слуги пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, передается то, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя». Этот хадис передали Бухари и Муслим. Шейх Салих, хафизаху Аллаху Таали, говорит, «Хаза хадису Анас, ради Аллаху Анху, гу аль хадису салис ашр мин хазиля хадиса науви». Этот хадис, хадис Анаса ибн Малика, ради Аллаху Анху, является 13-м хадисом из хадисов, который собрал Ан-Науви рахимахуллаху тааля. Кали анаби хамстанас ибн Малик хадими расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям ана набии саллаллаху алейхи вассалям аннаху кали ля юмину ахадукум хатта ухибба ля ахи ма юхибу ля нафси. Анас ибн Малик, он рассказал о том, что, то есть Науви сказал о том, что Абу Хамза Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах. Слуга пророка саллаллаху алейхи вассалям сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. Ля юмину ахадукум, не уверует никто из вас, хази калиматун тадулю алянама ба'даха ма'мурун бихи в шаре. То есть, если сказал, если приходит у вас, вот это очень важное правило, в каком-то хадисе упомянуты слова, не уверует никто из вас до тех пор, пока, то есть, вот это до тех пор, пока, это значит приказано в шариате. Является приказом в шариате. Является приказом в шариате. Имамру наджаба вамру мустахаб. Либо это приказ в обязательной форме, то есть ваджибом является, либо мустахаб желательный. Ванафиль иман гуна кальфи шейх слам тами фи китаб лиман кама ахдараниги баду лихвати ля имену ахадаку минна газа нафью камали иман иль ваджиб. И отрицание имана в этом хадисе, то есть не уверует никто из вас до тех пор, пока... То есть мы же сказали, что не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет делать то-то, то-то, то-то. И получается, если сказано, что не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет делать то-то, то-то, то-то, вот это то-то, то-то, то-то, это что? Приказано в шариате, правильно? Однако вопрос возникает, это ваджиб или мустахаб? Обязательно или желательно? И вот он говорит, что шейх Ислам Таймия, как мне некоторые братья говорит, показали, в своей книге Алиман сказал, что когда сказал, не уверует никто из вас, это указывает баракаллаху фикум на отрицание обязательного имана. У нас баракулуфикум иман, то есть когда приходит слово ля юмин, баракулуфикум либо отрицание обязательного имана, то есть при совершении какого-то поступка или несовершении какого-то поступка, отрицание обязательного имана, имеется в виду, человек берет грех. Либо отрицание чего? Желательного. Начальство шейх. Ну, говорит, что шейх сам ты мне сказал, что здесь отрицание чего? Обязательного имана. Обязательного имана. Файзануфи алиману бифиале дали аля уджуби. И поэтому, если отрицается иман того, кто не совершает какое-то действие, или наоборот совершает какое-то действие, то это указывает на обязательность. Аля уджуби мануфи алиману ляжихи. Обязательное совершение того, из-за оставления чего человек берет грех. Ля юмину ахадукум хатта юхибба ли ахи ма юхибба ли нафси. Слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, не уверует никто из вас до тех пор, пока не любит для своего брата то, что любит для себя. Далля аля анна махаббата ль мар или ахихи ма юхибба ли нафси ваджиба. Указание на то, что любовь человеком, своему брату, то, что он любит для себя, является обязательным. Каля ля анна нафи ль имана ля якуну ли нафи шай мустахаб. Потому что, говорит, отрицание имана не бывает из-за чего-то желательного. Говорит шейх. Фаман тарака мустахаббан ля юнфрану лиман. И тот, кто оставляет, говорит, желательное что-то, от такого человека не отрицается иман. То есть не говорят, что нет имана у него. Или не уверует он. Фафинафи лиман фанефи лимани далля алянна газаль амру ваджиб. И поэтому отрицание имана указывает на то, что это является действием обязательным. Фаякуну из-за нафи лимани нафи ликамали льваджиб. И поэтому отрицание имана здесь отрицание обязательной полноты, без которой человек берет грех. Фадалля, фаядуллю аля анна аль-амра мавкур, и в этом указание на то, что упомянутая вещь, аль-муаллах биги аннафью, с которой связано отрицание имана, ядуллю аля анна уваджиб, указывает на то, что это является обязательным. Ва абу талиб кана мукирран би набуа наби саллаллаху алейхи вассалям. И абу талиб тоже знал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям действительно является пророком. То есть он икрар у него был, но кабуля из-за ана не было, принятия и подчинения не было. И он об этом говорил Сах, лякад алиму, аннабнана ля муказзабун лядайна, валя юани билкаулиль абатиля. То есть, и они знали то, что наш сын, имею в виду пророк Саусам, не является тем, кому, кто, ну, кого обвиняет во лжи у нас. И то, что если он что-то говорит, что это только истина. Также он говорил, «Валякад алим тубианна дина Мухаммадин минхари адьяниль барияти дина». И я, говорит, знаю, что религия Мухаммада является самой лучшей религией создания. «Ляуля малямату аухазари масаббатин». И если бы, говорит, не порицание, не поношение, говорит, то есть его народа, «Ля раайта ниссамхан бидаликам убинан», то ты бы видел, что я принял ислам. И об этом явно бы заявил. Видите, насколько страшно вот это вот понятие традиционно. Вот традиции, до чего человека довели. Баракалуфи. Уазалик, то есть традиции, которые не соответствуют исламу. Я это подтверждаю. Потому что мы всегда говорим, что в своей основе ислам с традициями не борется. И то, что говорят баракалуфикум, что ислам пришел против традиции, это все ложь. Ислам, например, пришел утвердить традиции баракалуфик. Потому что мы говорили, что у нас одно из шариатских правил гласит «Аль-Адаму Хаккама». То есть традиции с традициями считается. Даже традиции во многих вопросах является баракалуфикум тем, что решает спорные вопросы. То есть самый простой пример. Представьте, приехал какой-то человек к нам сюда, в Казахстан. И увидел девушку, она ему понравилась. Пришел к вали и говорит, я хочу посвататься, допустим. Вали говорит, да, согласен, все согласен, да, согласен, да, согласен. И после этого баракалуфикум парень спросил у вали, а этот... С махром что? Или вали спросил парня, а с махром что? Да, парень говорит, да, нахтар, разногласий у нас не будет, не переживайте. Решим вообще вопрос, легко. Ну, хорошо, хорошо, все, поженились. Потом парень приходит, короче, и дает что? Золотое маленькое колечко, допустим, например. И отец говорит, как золотое колечко? У нас тут принято, чтобы человек, допустим, в нашем районе, в виде, например, махра, приносил коня, привел, допустим, например. На такую-то, такую-то сумму украшений, допустим, три подушки, допустим, принес, ну и что-нибудь там, например. Это, говорит, ты что у нас, это у нас вот колечко даешь и все, и женишься, и так далее. А этот настаивает отец, и они идут в шариатскому суде. Кто их спор решает? Ада, традиция. Шариатский судья говорит, ты сюда приехал, вот у этих девушек махр вот такой, поэтому ты обязан выплаты такого махра. И обязывает его чем? По нашим законам. Да, по нашим законам. Обязывает его по законам, по раклофику. А не по его, не там, где он живет. Потому что он приехал и ее берет. То есть, видите? И поэтому не верьте вот в эти вот ложные заявления, когда приходите какой-то человек и говорит, что призыв следования за праведными предшественниками баракалуфикум противоречит исламу. Это ложь. Потому что традиции баракалуфикум в своей основе, мы же говорим всегда о том, что религия, о том, что мы, наша жизнь, я извиняюсь, о том, что наша жизнь это либо быт, либо религия. Правильно или нет? Либо быт, либо религия. И мы всегда говорим, что религия ислам нам указывает на то, что основа в быту все дозволено. Основа в быту, что все является дозволенным. Что мы одеваем, что мы кушаем, какую одежду мы носим, в каких домах мы живем, как наши взаимоотношения и так далее. Все в своей основе является баракалуфикум, каким образом поддерживают родственные узы. Каким образом ходить в гости, какие подарки друг другу дарить. В своей основе все это является дозволенным. Поэтому Аллах сказал, «О, лязи халя каляку мафиль арды джамиан». Он тот, кто создал для вас все, что на земле. Когда баракалуфикум, пророк, салаллаху алейхи вассалям, высказал свое мнение об орошениях пальм, или не орошения, а как скрещивание пальм, и сахабы подумали, что это приказ шариата, и сделали, то есть то, что они поняли слов пророка саллаллаху алейхи вассалям, и не вышел урожай. И тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, как? «Антум адра бишуни дуньякум». Вы лучше разбираетесь в ваших мирских вопросах. Разве традиции не из мирских вопросов? Из мирских. И поэтому основа во всех традициях, все является халялем. Все является дозволенным. И никто не имеет права порицать. Если только не будет четкого довода из Корана и из Сунны баракалуфикум на то, что эта традиция является определенной, маленькая традиция является запретной баракалуфикум. Представьте, как мы сказали, человек придет из аборигенов, из Новой Зеландии в ислам. Из Новой Зеландии придет в ислам. Из аборигенов, мусульмане. И скажут, у нас было принято то, что если, допустим, например, в наших традициях, что если ребенок родился умершим, что мы его съедаем. Что мы его съедаем. Да, живых это наши предки ели. Мы уже живых перестали есть. Это людоеды раньше были. А сейчас нет, нет. Только если умерший ребенок, мы его готовим и съедаем. И придем мы к этому человеку и скажем, брат, нельзя так делать. Ислам это запрещает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что сломать кость умершему мусульманину, а этот ребенок, который родился в мусульманской семье, он мусульманин. Да, он родился умершим, но он мусульманин. Сломать кость умершему мусульманину то же самое, что сломать кость живому мусульманину. И поэтому запрещено без нужды, баракаллаху фикум, просто так брать даже умершего человека, вспарывать, открывать и так далее и тому подобное. То же самое, что сломать ее живому. Получается, съесть умершего мусульманина то же самое, что заживо сожрать живого. Вот кто-нибудь, какой-нибудь разумный человек разве скажет, не-не-не, нельзя, вот не боритесь с традициями, оставьтесь традиции. Мы говорим, у них, у новозеландцев, миллион традиций. И ну вот это вот, именно вот эта одна традиция, она не совсем правильна. Она неправильна. И есть вот некоторые люди, некоторые народы, которые пришли в ислам много веков назад, но у них сохранились некоторые традиции, может быть, в которых есть элементы, допустим, ширка, элементы язычества и так далее и тому подобное. И ислам говорит, что вот это неправильно. Не от того, что он борется с традицией, потому что в этой традиции есть нарушение прав Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Понятно, да? В религии же, братья, наоборот. В религии наоборот. Основа, что в религии ничего не разрешено. Ничего не разрешено. Господь, Субхану ва Тааля, Аллах нас создал для того, чтобы мы ему поклонялись. Он сказал в Коране, «Уама халякту джинна ва линса илля лиябудун». Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись. И на том свете, братья, либо рай, либо ад. Тот, кто поклонялся Господу одному, Субхану ва Тааля, зайдет в рай. Тот, кто не поклонялся ему, Субхану ва Тааля, зайдет в ад. Вот это суть всего этого бытия. Однако Господь, Субхану ва Тааля, людям не оставил баракаллаху фикум вот так вот в открытую. То есть двери открытую. Как хотите, так и поклоняйтесь. Нет. Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, который создал наш, Он нас Господь, Он нас вывел на этот свет, Он нас кормит, Он нас поет, Он дает нам жизнь, Он наделяет нас милостями Своим, потом забирает наши души, потом, Субхану ва Тааля, воскресит нас в судный день. Он, когда создал нас для того, чтобы мы поклонялись, Он послал посланников к людям, чтобы эти посланники сказали людям, как Аллах хочет, чтобы они ему поклонялись. А если бы дверь была бы нараспашку открыта, баракаллаху фикум, людям, представьте на людей, на сегодняшний день почти 7 миллиардов людей. 7 миллиардов видов поклонений, и каждый бы поклонялся Господу как хочет. Ладно бы так даже, если бы было. Так потом же на этой фоне начинается вражда, начинается ненависть. Один начинает читать, я вот Господа люблю, поклоняюсь так, а как ты делаешь, это неправильно, значит ты Господа любишь, я тебя ненавижу и так далее. В семье начнется раздор. Отец возненавидит сына, сын возненавидит отца, жена возненавидит мужа, муж возненавидит. Почему? Потому что каждый уважает свое мнение. И каждый будет считать себя лучше другого. Даже вопрос родителей. Всегда родителям отдается предпочтение. И родитель никогда не будет доволен тем видом поклонения, который поклоняется сын, если это не соответствует виду поклонения его отцу. И начнется раздор, начнется ненависть, семьи начнут рушиться. И Всевышний Господь, Субхану ва Тааля, Архамур Рахимин, самый милостивый, Всевышний Господь поэтому послал посланников. Для того, чтобы объединить общество. Для того, чтобы общество объединить. Чтобы общество было как одно единое целое. Всевышний Аллах сказал, «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан валя тафарраку». В Коране сказал Всевышний Аллах, «Держитесь все вместе за верь в Аллаха и не разногласьте». Поэтому, чтобы не было разногласий, Всевышний Аллах послал ему пророков. И пророки ему сказали, что в быту, традиции, делайте что хотите. Вообще дверь открыта. И еще пророк Саламка сказал, мы сегодня сказали, «Вы лучше разбираетесь в ваших мирских вопросах». А в религии нет. В религии нет. В религии будьте добры, как вот Аллах вам узаконил, только так и поклоняйтесь. Намаз читайте только так, как Аллах вам узаконил. Уразу держайте только так, как Аллах узаконил. Хадж делайте только так, как Аллах узаконил. Закят давайте только так, как Аллах узаконил. Все. Тема закрыта. И поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Альюм акмальту лякум динкум». Сегодня сделал полное для вас ваше религия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Манами лямали лейса лейхи амруна фагуара». Тот, кто сделает в религии то, на что нету нашего указания, оно у него не будет принято. И барак лауфикум человек, имеющий высшее образование, соображающий. Он, если задумается над этими основами шариата, он поймет, что это истина, что она легкая, что она соответствует всем временам и всем народам. Традиции баракаллаху фикум никогда не могут стать причиной розни между народами. Никогда не могут стать причиной розни между народами. Никогда не будет межнациональной распри по причине традиции. А религия всегда становится причиной баракаллаху фикум. Вспомните в историю, крестовый поход, такой поход, там всегда было причиной в основном что? Одной из основной причин, если человек историю изучает древнюю, 99% были именно религиозный конфликт. Именно религиозный конфликт. Поэтому баракаллаху фикум лжет тот, кто говорит, что призыв Ахли Сунна, призыв приверженцев Сунны и единства, призыв тех, кто призывает следовать праведным предшественникам, праведных предшественников, мы не призываем к традициям арабов. Нет. У арабов свои традиции. Живут, как они живут, как они выросли. Мы только призываем к чему? Не к арабам, мы призываем к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть к тому Корану, который Всевышний Аллах ниспослал ему. И к той Сунне, которую Всевышний Аллах субхана ва тааля ниспослал ему. В религии держитесь только того, с чем пришел пророк Мухаммад. А традиция открытая. Основа все халяль, кроме того, что запретил Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Баракаллаху фикум. Шей говорит... وهذا الاقرار واضح والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ليس بمؤمن. То есть это подтверждение со стороны Абу Талиба было ясным, понятным. И то, что он защищал пророка саллаллаху алейхи ва саллям, было известно. Однако, несмотря на это, он не считался верующим. لفقد القبول والإذعان, потому что он не принимал и не подчинился. فلم يقبل دعوة, он не принял призыв, ولم ينقض لها فمات الكفر, и не подчинился призыву и умер на куфре. Шейх также говорит о Файмин рахмаллаху ва махалль иман, где место иман? Аль-кальб валь-лисан валь-джаварих. Это сердце, язык и органы. Места для имана это и сердце, язык и органы. Фаль-иману якуну биль-кальб. Иман бывает в сердце. Ва якуну биль-лисан, бывает на языке. Ва якуну биль-джаварих, бывает на органах. Ай анна кауля лисан юсамма имана. То, что слова языка называются иманом. Валяму аль-джаварих юсамма иманом. Также дела органов называются иманом. Вот далиль, доводом тому является Хаулиллах Джаля, Всевышний Аллах сказал, Вамакан Аллаху ли юды айманакум, Всевышний Аллах спонтанно не делал тщетным ваш иман. Вакаль муфассирун, толкователь Корана, сказали по словам иманакум, ай шалятукум ли байтуль Махдис. Под иманакум имеется в виду молитва ваша в сторону Махдиса. Потому что раньше пророк Саусам сначала, когда был в Мекке, Всевышний Аллах узаконил молиться в сторону байтуль Махдис. И пророк Саусам как делал? Вставал с задней стороны Каабы, чтобы перед ним, между ним и Махдисом стояла Кааба. А потом, когда Медину переехал, нет, уже у тебя Махдис на севере, Мекка на юге. И начали молиться в сторону Махдиса. Но потом Аллах субхана ва тааля поменял и приказал пророку Саусам молиться в сторону Каабы. Но до этого люди же умерли, которые молились в сторону Махдиса. И сахабы думали, что не будет принята их молитва, то есть живы те, кто умер. И Всевышний Аллах не спасал от Атаян. Макан Аллаху Юда Иманакум, Всевышний Аллах не делал тщетным ваш иман, то есть ваши молитвы. Аллах принял ваши молитвы. Алиману, также пророк, саллаллаху, алхали наби саусам, также пророк саусам сказал, алиману бидау сабауна шуаба. Иман это 70 с лишним ступеней. Фа аляха, кавлю ля иляхла. Самой верхней степенью являются слова ля иляхла. Ва аднаха, минимум в имане, имата тулязани тарик. Убирать мусор с дороги. Или то, что причиняет неудобства людям, здоровье. Уаль-хая ушобатуль миналь иман. И стеснительность является одной из степеней веры. А аляха, то есть самая верхняя, кавлю ля иляхлала. Слова ля иляхлала. Уаза кавлю лисан. Это слова языка. Уа однага, минимальная степень имана, иматутуля дани тарик. То есть убирать то, что приносит неудобства людям, здоровье. Уагаза фиаль джаварих. Это дела органов. Уаль-хая, стеснительность, амаль кальб. Дело сердца. Амаль кавлю бианаль иман махалю кальб факат. Что касается слов... Те, кто говорит, что иман место ему только в сердце. И то, что тот, кто подтвердил, подтверждает сердцем, и человек является верующим, фагаза галатун валяйса, это является ошибочным и является недействительным. Баракаллаху фикум. Пока здесь остановимся, иншалла. Продолжим в следующем уроке. Джазакум аллаху хайран. Алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Шейх говорит, иза такарра газа факаулю гуна ля юмину ахадукум хатта. То есть, если мы это поняли, то слова... Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не уверует никто из вас до тех пор, дагуна вайр кафир в шария. То есть подобных выражений очень много пришло в шариате. Яни фи сунна, то есть сунни. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Не уверует никто из вас до тех пор, пока я не буду любимее ему, чем его отец, его ребенок и все люди. Или же لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه ما يحب لنفسه. Никто из вас не уверует до тех пор, пока не полюбит своим для своего брата то, что любит для себя. Или لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. Не уверует тот из вас от зла, чего его сосед не обережен. وهكذا إذا تقرر ذلك. То есть, если мы это поняли, фаинна нафи лиман фия мин бабин аля бабин вахидин. То есть, отрицание имана во всех этих хадисах подразумевает что под собой, барак лофикум, то, что мы упомянули выше. Ваху аннаху янфи камаль иман льваджиб. То есть, это отрицание обязательной полноты имана. То есть, без этой полноты человек берет грех. Сумма кавлю алейхи саляту ассалям. Затем, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хатта юхибба ли ахи ма юхибба ли нафси, пока не полюбит для своего брата то, что любит для всего. Хаза яшмалю итикад валь каулю валь амаль. Это очень важно. Это охватывает барак лауфикум. То есть, он сказал, не поверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что. Вот это то, что. Что подразумевает под собой? Подразумевает под собой убеждения, слова и тела. Я не яшмалю джамиль амаля салиха мин аль акваль валь итикадат валь афаль. То есть охватывает собой все благие дела, все праведные дела, будь это слова, убеждения или же речи. Факаулю хатта юхибба ли ахи ма юхибба ли нафси, поэтому слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, не пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя, яшмилю аннаху юхибба ли ахи ан яътакида иътикад аль-хасан каътикадихи. То есть охватывает то, что он должен любить для своего брата правильные убеждения, такие же убеждения, которые носит он. Уаза ваджиб, это является обязательным. Уаяшмилю ан юхибба ли ахихи ан якуна мусаллиан кафилихи. И это также охватывает то, что он должен любить для своего брата, чтобы он совершал молитву точно так же, как он молится. Фаляу ахабба ли ахихи ан якуна аля гайри хидай фаинну иртакабу мухаррамаан. И если, говорит человек, будет желать для своего брата, чтобы тот не был на прямом пути, то этим самым человек совершает запретный поступок. Фантафа ангу камаль иван льваджиб. И тем самым он лишается обязательной полноты имана, то есть берет грех. Ля ухабба ан якуна фуляну минаннас аля гайри итикадин сахих аль муафик ли сунна. То есть если ты считаешь, или какой-то человек желает, чтобы какой-то из людей не был на правильных убеждениях, соответствующих сунне, яни аля итикади бидри, то есть чтобы пусть он так и будет заблудшим, допустим, и так далее. Фаинна указалика юнфа ангу камаль иман льваджиб. Таким образом, то есть ты лишаешься полноты, обязательной полноты имана. Вахаказа фисайри льбадат, и это касается всех остальных видов поклонения. Вафисайри анвайчтинабль мухаррамат, и касается всех видов отстранения от запретного. Фаизахабба линавси аньятру каришва, если человек желает для себя не иметь, то есть ничего общего с взятками, وَأَحَبَّ لِأَخِيهِ أَنْ يَقَى فِي رِشْوَةٍ, но желает для своего брата, чтобы тот попал во взятку, حَتَّى يَبْرُزَ, то есть, чтобы он этим самым выделился, هُوَ كَانَ مَنْفِيًا عَنْهُ كَمَا لِمَنْ الْوَاجِبُ. То есть, таким образом, человек лишается обязательной полноты имана. وَحَكَذَ فِي نَظَائِرِهَ, и это во всем, что похоже на это. بارك الله فيكم, поэтому этот хадис является одним из величайших хадисов в вопросе адаба. Кто бы ни был человек, каким бы он плохим ни был, баракалуфикум, всегда желаю ему хидая. Всегда желаю ему хидая. Баракалуфикум. Всегда желаю ему прямого пути. Фисунани насайна уфигайрихи такиду ма юхиббухуна бима хуа маалюм. В сунан насай, баракалуфикум, пришло под как бы указание более конкретное на то, о чем говорится в ривае, которым сказано выше. То есть в ривае, который выше, просто сказано, не уверует никто из вас, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. А в ривае не сай, то, что полюбит для себя из добра. Значит, это касается чего? Вопроса добра, бараклофиком, то есть добрый тел. Уаза захиру гайру баин. Валякина танцис алихи вадах. То есть из первого риваята, как бы, ну, не совсем понятно, что именно должен я любить для своего брата, чтобы у меня полный иман был. Однако вот в этой ривае, который пришел на сай, и это баракалуфикум, отличительно черта хадих. А так как хадисы понимают те, кто занимается день и ночь хадисами, никто так хадисы не понимает. А тот баракалуфикум, кто ограничивается мазабами, они всю жизнь лишены добра. Потому что Барак Луфикум до Мазаба, до их имама дошла только одна ривай, и все, и он, соответственно, исходя из этой ривай, вывел какие-то выводы, и все, и на этом ограничился Барак Луфикум. Его и выводы могут быть ошибочными. А если же человек занимается наукой хадис, Барак Луфикум, там ривай, тут поясняющее, тут разъясняющее, тут растолковывающее, ему становится понятным, о чем идет речь в хадисе Барак Луфикум. Амаль умуру дунья фаинна махаббату лхайри ляхийка махибу линавси газа мустахаб. Что касается, значит, вот эта ривая, которая говорит из добра, указывает на то, что это касается чего религиозных именно вопросов. То есть, если ты не желаешь для своего брата в религии то, что ты желаешь для себя, то этим самым ты совершаешь большой смертельный грех. Что касается мирских дел, говорит, то желание добра, мирского добра своему брату, точно так, как желаешь его для себя, является желательным. Ляна лифара бига мустахаб, потому что уступать в мирских делах является желательным. Даже не уступать баракулуфикам, а давать предпочтение кому-то перед собой в мирских делах является желательным. Валяйса биваджиб не является обязательным. Фа юхиббу ляхихи ан якуна вамаль, и он, допустим, человек желает для своего брата, чтобы у него были деньги. Мисля ма юхиббу линафси хаза, точно так же, как любит, чтобы у него деньги были. Хаза мустахаб, это является желательным. Уяхиббу ляхихи ан якуна зауджага, и желает для своего брата, чтобы он был авторитетным. Мисля ма ляху хаза мустахаб, то есть, если он сам обладает авторитетом, желает для своего брата то же самое. Яни ля уфаррата фи лям якун манфи нангу. То есть, если человек упущение сделает в мирских вопросах и не будет для своих братьев в мирских вопросах желать то, что желает для себя, то этим самым он не будет кем, то есть тем, кто совершает какое-то упущение и этим самым берет грех. Лям якун камаль юман льваджиб манфи нангу. То есть, не будет он лишен обязательной полноты имана. Лян нагази ляфаль мустахабба, потому что это является желательным. Файзасар аль макаму гуна аля дараджай таин. И отсюда следует баракалуфикум, что у нас две степени есть. Итакана майхибу линавси муталликан би умуриддин фагаза ваджиб. Если то, что человек любит для себя, связано с религиозными вопросами, то является обязательным ан юхибба лихуани майхибу линавси. Является обязательным любить для своих братьев то, что он любит для себя. Вагаза ху аллази тасаллята нафил иман ангу. И поэтому, если он не любит для своих братьев то, что любит для себя из религии, этим самым баракалуфикум он лишается полноты обязательного имана. Ля юмину ахадукум хатта юхиббу ли ахи ма юхиббу ли нафси. Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. Я не мина румуни дин, то есть из-за религиозных вопросов. Ау мину мури ляти юрагабу фиги ашшарю. Ау амра биги. Амра иджаб, ау амра истихбаб. То есть из религиозных дел или из тех дел, которые побуждает шариат, то есть приказывает к этому в обязательной форме или в желательной форме, وَكَذَلِكَ مَنُوهِ مَنَهَ عَنْهُ شَرْ, и также то, что запретил шариат. فَيْحِبُ لِلَخِيهِ أَنْ يَنْتَهِي مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ, человек любит для своего брата, чтобы он сторонился запретных вещей. وَيْحِبُ لِلَخِيهِ أَنْ يَأْتِي الْوَجِبَاتِ, и любит для своих братьев, чтобы они совершали обязательные предписания шариат. И если в этих вопросах брат не будет любить, мусульман не будет любить для своих братьев то, что любит себя, и тем самым лишается обязательной полноты имана. Амма умуру дуния, что касается мирских вещей, камазакарна, как мы это упомянули выше, фаинна миналь истихбаб, фаинна галя истихбаб, поистине это является желательным. Юхиббу ли ахи ан якуна за саатин фирик, хаза мустахаб, любит для своего брата, чтобы у него было больше, много имущества, это является желательным. Юхиббу ан якуна ли ахи мислама ляху мин аль-джа, любит для своего брата, чтобы у него был такой же авторитет, как у него, масалян ау мималь, или же деньги, чтобы у брата его были, ау мин хуснит тартиб, или чтобы все дела у него были упорядочены, ау мин аль-кутуб, или желает для него книг, ау-ау-ау или ахри и тому подобное. Фаза куллиху раджану ластиаба, все эти вопросы баракалуфикум возвращаются к желательности. Баракалуфикум, смотрите, очень важный тоже момент. Если человек баракалуфикум в мирских делах желательным для него является, желать для своего брата то, что он не желает. То есть, если он не желает, на нем греха нету, правильно же шейх говорит? Соответственно, баракалуфикум с другой стороны точно так же. Если баракалуфик, брат тебе не сделал чего-то такого, что чем он не обязан в шариате, не надо на него обижаться. То есть, поняли, да? Очень часто братья, например, баракалуфикум обижаются на братьев за то, что они им сделали что-то такое, чем он не обязан, из мирских вещей. Например, какой-то брат приходит, брат, и говорит, вот этого брата столько денег, а он нам садака не дает и так далее. Вопрос, он закят платит? Да, он закят платит. Все. Больше это уже для него ваджибом не является. За что вы обижаете? Шариат его не обязал. Если он это не совершит, Аллах его за это не накажет. В чем проблема? Не надо за него на это обижаться. Понятно, да? Баракулуфик. А вы этим самым баракулуфиком, наоборот, совершили грех. Сделали риба про брата. Так же получается. Уайтафарруан хази мас'алату лисар. И вот важный момент, говорит, отсюда, говорит, следует, говорит, вопрос исар. Исар это, как мы говорим, давать предпочтение кому-то перед собой. То есть, ты что-то хочешь себе приобрести, ты чем-то хочешь обладать, но ты даешь это кому-то другому, даешь предпочтение перед собой. Валь исару мункасиму ля кисмаин. У нас исар, то есть давать предпочтение кому-то перед собой, делится на два вида. Исар биль куроб. Уайсар би умурит дуне. То есть давать предпочтение перед собой кому-то в том, что приближает к Аллаху, и давать предпочтение кому-то баракулуфикум в мирских вопросах. Амаль исару биль куроб, что касается давать предпочтение кому-то в том, что приближает к Аллаху, куроб, а слово куроба, приближение к Аллаху, фаинну макрух, это является нежелательным, порицаемым. Лянну юхалиф маамран Аллаху бихимин аль мусабакати фил хайрат. Потому что это противоречит приказу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля торопиться в благих делах, валь мусарату фи бабаби таат, и торопиться в разделах подчинения. Всевышний Аллах говорит, сабику ля махфиратим робикум, опережайте друг друга в прощении от вашего Господа. Уасари уиляй, Всевышний Аллах говорит, стремитесь к фаль мусара, валь мусабаха тахтады аннакулли баб минабабил хайр юсари уфии муслим. То есть мусара, торопливость, обгонять кого-то, или мусабаха, обгонять кого-то, во всех разделах добра, юсари уляй муслим, то есть мусульман стремится, уязбику ахаху иля, и опережает своего брата в этом. И Аллах Субхану Тааля сказал, уафизалька фалитанафасиль мутанафисун, и в этом пусть опережают друг друга опережающие. То есть, что такое исару биль куроб? У нас какой-то брат нуждается. И сидят братья, у каждого возможность есть помочь. И брат пришел, допустим, говорит, братья, дайте мне, пожалуйста, в долг, например, столько-столько сумму. И вроде все как карма полезли, а я говорю, ладно, ладно, бисмилля, давай, брат, бисмилля. Нет. Вот тут вот бисмилля нету, то есть, ну ладно, ты дай, ладно, я тебе, мол, уступаю, чтобы тебе вознаграждение было. Не, ни в коем случае. Вот это шейх говорит, макру. То есть, любая вещь, где ты можешь взять благие дела, сразу же опережай своих братьев, никого не жди, будь вот здесь эгоистом. Или примеры, первый ряд, в первом ряду место, а мы стоим во втором ряду. И братья говорят, брат, проходи, да нет, ты проходи, да нет, не, брат, сразу вперед заходи, ну, главное, никого не толкай, не обижай, то есть, понял, да? Вот любая вещь, услышал, что какой-то брат нуждается, и услышал, что там какие-то братья вроде как ему должны помочь, а, не успокаивай, не успокаивайся, опереди этих всех братьев, то есть, понял, да, вот это называется как? Исар биль куроб. В мирских вещах, да, допустим, мы сидим, нам кто-то, допустим, угостил одна конфета, и мы вдвоем сидим. И вот говорю, не, ладно, бисмилля, брат, на, не, на, брат, на, не тебе. И так далее. Вот это, да, это желательно в мирских вещах отдать то, что тебе дали своему брату, то есть даже если ты сам в этом нуждаешься. Шейх говорит, вальхисмусани, второй вид, алисару фи умури дуни. Давать предпочтение кому-то в мирских вещах. Фитам, вафильдебас. То есть мы пришли, баракалуфикум. Оба нуждаемся в каких-то вещах. Например, нуждаемся в какой-то вещи. Хотим купить какую-то вещь. Пришли, допустим, все, решили пойти в магазин, купить эту вещь. И пришли, субханаллах, и вот наш размер, только одна эта вещь осталась. Вот тут устахаб является что? Дать предпочтение перед собой своему брату. То есть пусть он это заберет. Что-нибудь придумай. А, брат, я вспомнил, субханаллах, что-то это, не, я передумал. Что-нибудь придумай. Дай ему предпочтение, понял, да? И вот человек говорит, фитам, в еде, либас, пьем чай, допустим, такой вкусный чай, и остался только один стакан, и налил, короче, и ты так сильно его хочешь, но ты бисмилля отдаешь своему брату. Как помните, мы же в Сирии рассказывали, когда во времена пророка Салсам, сахабы несколько человек ранены были, один говорит, воду принесли, ему говорит, дай этому, и тот носил, вот так они все умерли. Вот это видели, да, у сахабы, вот. Фимальбас в одежде, фильмаркап, на чем ты ездишь, фитосаддур, то есть кого выдвинуть где-то вперед, фимаджис, какой-то маджис посадить удобное место, Уамашбавалик, фахаза мустахаббан, то есть это является желательным. Ан юфера ахаху фиумури дуня, то есть давать предпочтение своему брату в мирских вопросах. Камакаля джалля валя фиуасфи ахасфи мумин, как Всевышний Аллах Субхану Таля описал самых лучших верующих, а это сахабов, как вафируна аля амфусиим валя укана бим хасаса. И они дают предпочтение перед собой своим братьям, даже если сами в этом нуждались. Даже если сами в этом нуждались. Вспомните историю Абдурахман ибн Ауф, когда умру, сделал Исаад, ему что сказал? Сказал, вот у меня мое имущество, половина тебе. Вот у меня 4 жены, выбери какую хочешь, я с ней разведусь. Если этот хадис достоверный, то это является чем у нас? Баракулуфикум, одним из доводов. Ну, у нас достаточно этого аята, баракулуфикум. Сура Хашр. Вайфируна Альфусим, Всевышний Аллах описал, то, что они дают предпочтение своим братьям, Уляукана бием хасас, даже если сами в себе нуждаются. Уаман юкашу ханавсихи, вот смотрите внимательно, вот это я. И тот, кто, говорит, обережен от жадности своей души, фауляйка гумуль муфляхун, эти люди будут преуспевающими. Эти люди будут преуспевающими. Вот тебе жадность, и вот на этом себя ломай. Вот воспитание. Особенно. Есть вещи, тебе не жалко. А, ты потолстел, рубашка маленькая стала. А, бисмилля, братья мои. Ах, это не будет, твоя сируна, аля фусим. Дает предпочтение себе над другим. Нет, и поэтому барак лауфикум. У сахабов, Аллах спонтанно, когда не спасал, лян таналь бирля хатта тунфику мимма тухиббун. Вы не приобретете, говорит, благочестие до тех пор, пока, говорит, не будет расход из того, что вы любите. Вот это вот настоящий исар, это именно в той вещи, которую ты любишь. И вот Аллах как написал, описал, «Эфируна аляфусим», они дают предпочтение перед собой своим братьям. «Валяу канави», даже если сами в этом нуждаются. Вот когда ты действительно в этой вещи сам сильно нуждаешься, ты ее очень сильно любишь, вот это, баракулуфикум, похвальное качество будет, который любит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Ва ма юкашуха нафси, как сказал, и тот, кто обережется от зла своей души, не от зла, а от жадности своей души, фауляйка гумуль муфляхун, они являются преуспевающими. Подалитель ай алянна лифар би умури дуния мин сифатиль муминина. И поэтому в этом аяте указание на то, что давать предпочтение своим братьям, то есть в мирских вещах, является из описания верующих. Угаза ядулю аля стихбаби, и это указывает на желательность. Силяту хад би хазаль хадис каль ля юмину ахадукум хатта ухиба ля ахима ухибу ли навси. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. Ухибу ля ахима ухибу ли нас, то есть любит для брата то, что любит для себя. Кад яктады хаза ан юкаддимаху, то есть иногда может быть, чтобы он ставил его перед собой. Фагали закану фи умури дуни юкаддимаху аля мазакарна, то есть если это в мирских делах, надо ли ему ставить перед собой, как мы это упомянули выше, инна лисара билькура бильмакрух. Мы сказали, что в том, что приближает тех Всевышнему Аллаху, давать предпочтение кому-то перед собой, является порицаемым. Валисару филюмуд дунья мустахаб, а в мирских делах, наоборот, желательным. Фаюхибу ли ахихи маюхибу ли навси, даешь предпочтение своего брата перед собой. Мин умури дунья, в мирских вещах. Мустахаббун хаза, это является желательным. Уистахаббу ан юкаддима ахаху ля навси фи умури дунья. То есть является желательным давать предпочтение брату перед собой в мирских вещах. Хаза хулясту мафи хазаль хадис мин аль-бахс. Это, говорит, в общем, все, что хотели мы упомянуть в этом хадисе. Ва бихаза язхару дабиту каули. И отсюда мы понимаем, то есть границы, или же как правильно понимать слова ля юмину ахадукум, не уверует никто из вас. Ва ма яттасилу биха мин аль-филь. И те действия, которые с этим связаны. Хатта хиббу ли ахи, пока не полюбит для своего брата. Хатта акуна хаба илляхи мин валядихи ва валидихи ва нас яжмаин. Пока я не буду я для него любимее, чем его родители, его ребенок и все люди. Илля хаза амрун матлюб. Инна хаза амрун матлюбун шаран. Это является требуемым шариатом вещью. Ва ман ля юмину джаруху бавайкаху. Или тот, кто не обезопасил своего соседа от своего зла и так далее. Нактафи бихазал кадр, шейгит, достаточно, ограничимся этим. На следующий урок, баракаллаху фикум, перед тем, как начать 14-й хадис разбирать, шейх немножко добавил к этому хадису, поэтому мы сразу тоже добавим, шейх говорит. Хамдулиллаху ассаляту ассаляму расулиллахи ва аля алихи ва саби ва ман ихтада бихуда, амма баад. Факасу расуаль баад ад-дарс аль-барих ан маана исару биль-курб. Очень много, говорит, братья задавали вопрос о смысле, что такое давать предпочтение в том, что приближает к Аллаху. Я думал, что это является понятным для всех. نقررها لمن لم يتضح له и поэтому повторим для того, для кого это было неясным. Аль-Исару биль-Курб ма'на, что значит давать предпочтение в том, что приближает, то есть брату перед собой, в том, что приближает Всевышнему Аллаху, анналь-масали вакант курба иля-Ла, то есть если тебе какой-то вопрос приближает к Аллаху, джалли-Валя. Фа-инналь-Исар, Исару ли-Ахи, поистине давать предпочтение брату перед собой, бихама круг, является порицаемым. Ля-Нагаза юнафи мусабака ля-Ти закарна ля-Кум адилля, потому что это противоречит опережению друг друга, Аллах же приказал, опережайте друг друга в добре. И в тех доводах, которые мы вам упомянули, уль-мусара филь-харати уль-мунафаса, то, что Аллах побудил нас торопиться, то есть опережать друг друга. Фамасаляна някуна гунака фурджатун фисафляуль. Допустим, есть у тебя место в первом ряду. Аумакану мутакадим хальфаль имам, или место за имамом. Фатакифу анта ва ахука аль-муслим фатакуляху. Ты стоишь со своим братом мусульманом и говоришь такаддам, вставай вперед, тафаддаль, пожалуйста. Файкуль ляка ля, он тебе говорит нет, фатакаддам, фатакуль такаддам. То есть он говорит нет, ты проходи, нет такого. Фамисли газа ля ямбаги, подобные вещи нельзя совершать. Лянну макругу бальянбаг, потому что это является порицательным. Бальянбаг аль-мусара ту фитахсили газил курба. Наоборот, надо опередить своего брата в том, чтобы занять это место и, соответственно, быть ближе к Аллаху. Вахия фадыля тусафляуль, то есть, а это достоинство совершения молитвы в первом ряду. Маталята раджу мухтаджу мабляху минальмаль. Допустим, пришел какой-то человек, другой пример шейх приводит, какой-то человек пришел, нуждается в какой-то сумме денег. Ясуду аузаву, то есть, чтобы свою нужду прикрыть. Хамсина миат реаля вахтар, то есть, 50 нуждается реалов, 50 реалов нуждается, в сотни реалов или больше. Фанта мухтадир, ты можешь ему дать отсадок. Ваху кайдан, аль-муслим мухтадир, и твой брат мусульманин тоже может. Фатакулю лягу саиду ана муатыка фурса. И ты говоришь ему, вот я тебе предоставляю возможность, дай ему садака. Тафаддаль саиду, бисмилля, скажи, давай, пожалуйста, помоги ему. Хаза якулю ля анта тафаддаль мимбабль махаба. И тот говорит, не, ладно, ты давай возьми, я ж тебя люблю же. Я не анакулю вахидин юкаддиму ахаху. То есть каждый из них дает предпочтение своему брату. Фамит ли газа айдан макрух, подобное также является порицаемым. Ля янбаги, не следует этого совершать. Ля нафи газа альбабль мусара уль мусабака фил хайрат. Потому что в подобных вещах люди должны опережать друг друга и стремиться к добру. Кадаль каминджиат аль-кара, кираат аль-илм аль-ашьях. Также в вопросе чтения. Чтение знаний шейхам. То есть садишься перед шейхом и читаешь книгу. Как вот шарх ишь делать. Линайли уахзуль фурас линайли таат. Или же используют какие-то возможности, чтобы совершить какое-то поклонение. Аль-джихад уашбагаза. То есть джихад и тому подобное. Фемислю газиль масайль тусамма курабан яни таат. То есть эти вещи называются кураб. То есть подчинение Аллаху. Фалисару фи таат яни бель кураб лямин баги. Не следует давать предпочтение кому-то перед собой в том, что тебе приближает к Аллаху. Макрух, это порицаемый. Лянну камадахакарна юнафи лямрам мусара валь мусабаку ватанафис вихарат, потому что, как мы упомянули это выше, это противоречит опережению друг друга, подчинению Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля.